Жерар знал свои скромные возможности. Он довольствовался тем, что скупал шерсть в своем графстве и у соседей валлийцев, не замахиваясь на большее. Жерар был на полголовы ниже своего младшего брата, но шире в плечах и крупней. Дородный, неунывающий здоровяк, веселый, круглолицый, с жесткой рыжеватой шевелюрой и коротко стриженной бородой. Даже внезапные неприятности не могли испортить ему настроение. И однако Жерар был огорошен, когда, вернувшись домой после недельной поездки, узнал, что отправившийся в паломничество дядюшка Уильям умер и уже похоронен, а его юный спутник Илэйв, благополучно переживший опасности путешествия, схвачен и ожидает суда. Конторщик Олдвин убит, и тело его лежит в одном из сараев, пока не подготовлены похороны. Причем приходской священник из церкви святого Алкмунда весьма озабочен, не умер ли его подопечный не раскаявшимся грешником. А пастух Конан сидит, потея от страха, под караулом в лавке у Джевана по приказу шерифа. Джеван, Маргарет и Фортуната все разом, наперебой, безуспешно пытались растолковать Жерару, как и почему произошла такая неразбериха за ту неделю, пока он отсутствовал. Но Жерар понимал, что каждому делу свой черед. «Дядюшка Уильям умер, тут уже ничем не поможешь. Похоронили старика, как подобает, о чем еще говорить?» «Смерть Олдвина – большая неожиданность. Загадку эту еще предстоит решить. Но подобными делами ведает шериф. Другое дело – сомнение отца Элии в том, успел ли Олдвин раскаяться перед смертью. Здесь еще будет время поразмыслить». Илэйв сидит под замком в аббатстве. Слава богу, он жив и здоров, могло быть и хуже. Что касается Конана, он парень крепкий, ему не помешает немного попотеть. Если понадобится, хозяин замолвит за него словечко. А вот лошадь Жерара изрядно вымоталась после дня пути. Надо отвезти ее в стойло и насыпать овса. Да и сам он, Жерар, не прочь поужинать. «Пойдем, милая», — бодро сказал Жерар, обняв жену за талию и подталкивая к дому. «Джеван, будь любезен, отведи лошадь в стойло, а я пока попытаюсь разобраться в этой путанице. По-моему, плакать уже поздно, но предаваться панике не стоит. Мы еще успеем поправить дело. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Фортуната, детка, принеси мне Эля. В горле сухо, точно в пустыне. И позаботься об ужине, а то от меня проку не будет». Все заторопились выполнять его поручение. Опора семьи, столб существования, Жерар Литвуд прибыл домой. Женщины шумно выражали свою радость. А что касается Джевана, он степенно и молча уступил бразды правления старшему брату, главе семьи и хозяину дома, спокойно удалившись к себе в царство пергаментов. Расседлав и накормив лошадь, Джеван вернулся в залу, где семья собралась за столом. Конана уже увели в замок на допрос к шерифу. Закрывая окна ставнями, Джеван увидел пастуха вместе со стражником на улице и хотел улыбнуться, но улыбка вышла недобрая. «Просто удивительно», — проговорил Жерар, откидываясь на спинку кресла. «Стоит только человеку раз в год уехать из дома на неделю, как тут же происходят невероятные вещи. И все же хорошо, что Конан меня не нашел, не то бы я упустил этих двух новых поставщиков». Я побывал еще в двух деревнях и скупил шерсть, настриженную из 400 овец. Ну, конечно, жаль, дорогая, что меня не было здесь с вами, чтобы взять на себя все эти неприятные хлопоты. Давайте-ка поразмыслим, что требуется предпринять. В первую очередь Олдвин. Что бы он там ни затевал против Илэйва, уж очень он был подозрителен и робок. Хватило бы ему только духу спросить, и все бы его сомнения рассеялись. Так вот, что бы он там ни затевал, он наш домочадец, и мы должны позаботиться о его похоронах. Отец Элия, что вы нам скажете? Отец Элия, приходской священник из церкви святого Алкмунда, сидел с ними за столом. Гостеприимный Жерар пригласил его поужинать и отвлечься от горестных размышлений над телом усопшего. Сухонький, седенький, но пылкий в своей набожности, отец Элия кушал как птичка, когда изредка вспоминал, что надо поесть. Он неустанно хлопотал о своей пастве, наподобие наседки, которая тщетно пытается собрать под крыло непослушных птенцов. Заблудшие души норовили ускользнуть, но каждая из них была для него единственным сбившимся с пути ягненком. И о каждой он молил Господа, часами простаивая на коленях. Мог ли столь благочестивый пастырь решиться на подлог, верша похоронный обряд над нераскаявшимся грешником? «Олдвин был мой прихожанин», — говорил священник слабым голосом, в котором звучала, однако, нотка раздраженности. «Я скорблю о нем и буду о нем молиться. Но он погиб от руки преступника. Незадолго до того он по злому умыслу обвинил своего ближнего. В каком состоянии была его душа? Он уже несколько недель не ходил к мессе и не исповедался. О молитве забывал. А ведь каждому надлежит прилежно молиться. Я не предам его анафеме за малое усердие. Но когда он последний раз был на исповеди? Как я могу принять его, не зная, покаялся ли он и получил ли отпущение грехов? Будет достаточно, если он покаялся хоть однажды, мягко предположил Жерар. Ведь он мог пойти к другому священнику. Где-то в другом месте, а не в Шрусбери. Он мог, поддавшись порыву, зайти в любой храм. Вне городских стен существует 4 прихода, не слишком охотно допустил отец Элия. Я спрошу. Хотя человек, который так часто пропускает мессу... Что ж, я поспрашиваю и в городе, и в окрестностях. Возможно, он боялся идти ко мне. Люди слабы и прячутся, чтобы не обнаружить своих слабостей. Вы правы, святой отец, так оно и бывает. Наверное, он не осмелился идти к вам. Он часто пропускал мессу и предпочел, возможно, исповедаться другому священнику, который не так хорошо его знал и проявил бы меньше строгости. Поспрашивайте, святой отец, непременно что-то узнаете. Теперь о Кононе. Он также наш домочадец, что бы он там ни натворил. Насколько я понял, он выступал как свидетель против Илэйва, который наболтал всяких глупостей о церкви. Как ты считаешь, Джеван, они были в сговоре? По-видимому, да. Джеван неопределенно пожал плечами. Хотя, осмелюсь сказать, оба не ведали, что творят. Олдвин по глупости воображал, будто Илэйв собирается его подсидеть. «Увы, это похоже на Олдвина», — со вздохом подтвердил Жерар. Он повсюду находил только мрачные стороны. И все же после стольких лет службы ему следовало бы больше полагаться на нас. Наверное, он думал, что соперник ударится в бега, как только почувствует опасность. Но почему Конан хотел избавиться от Илэйва? Все сидели молча, с недоумением покачивая головами. Наконец Джеван, кисло усмехнувшись, проговорил. Думаю, Конан также считал Илэйва опасным соперником, но только не в работе. Пастух имел виды на Фортунату. «На меня?» — девушка с изумлением взглянула через стол на Джевана. «Мне это и в голову не приходило. Во всяком случае, я не подавала никакого повода». «Конан полагал, что Илэйву, — продолжал Джеван, и улыбка его потеплела, — внешне более привлекательному, окажут предпочтение». «Ну, кто скажет, что его опасения были беспочвенны?» Джеван с нежной усмешкой поглядел на племянницу. «Он попал в самую точку». «Конан никогда не обращал на меня внимания», — заметила Фортуната, все более удивляясь. Впрочем, девушка понимала, что это могло быть и так. Просто она сама оказалась недостаточно наблюдательной. «Я была уверена, что он обо мне и не думает». «Да, на влюбленного он не очень-то походил», — согласился Джеван. «Но за последние дни все переменилось. Ты смотрела в другую сторону и потому ничего не видела». «Ты говоришь, он стал умильно поглядывать на нашу девчушку?» — расхохотавшись, спросил Жерар.